10. Накануне я, придя домой, провел ревизию своей 23-летней жизни в том ракурсе, как увидел ее Гаврик. Ну, и я его глазами. Результат оказался плачевным. В моем активе не нашлось ни одного приличного поступка, который бы оправдывал мое существование. С мыслями же и мечтами все было еще хуже. Оказалось, в этой жизни мне гордиться нечем, и, судя по итогам первой трети от ее предполагаемой общей продолжительности, впору опечалиться и приуныть. Посудите сами. В стройбате, например, я мечтал лишь о том, что, вернувшись, сниму и сожгу свою форму, куплю рубаху в клетку, синие джинсы, рыжие мокасины и стану прогуливаться по летнему городу, жуя мороженое и разглядывая девушек. Это все. Хотя мороженое вроде не жуют. С уверенностью говорю о первой трети, потому что никому из моих бабушек и дедушек не удалось преодолеть барьер 70. Надежда на Марусю, папину маму, крайне зыбка, поскольку у нее в 66 уже расцвел букет диагнозов, несовместимых с долголетием. Букет расцвел. Наверное, так не говорится. И пусть папаша, утешая свою маму, шутит поговорками типа «скрипучее дерево дольше стоит», она, глядя на него, отвечает злой и горькой прибауткой: «От березки и осинки не родятся апельсинки». Все мои предки были работягами. Образования не получили. Один дедушка был плотник, другой лесник и заодно боец скота. Одна бабушка доярка, а другая повариха. Мама – швея-мотористка. И только папа Стасик стал инженером-электриком, окончив факультет заочно. Как можно стать электриком заочно, я не представляю, это же не юрист, не литератор. Хотя электрик ошибается лишь дважды и впервые, когда выбирает дело жизни. Поскольку папа все еще живой, значит, вторая ошибка у него впереди. И либо знания он получил основательные, либо ему везет. Одно из двух. Везет ему, однако, не всегда. Я сказал бы, что иногда ему везет как утопленнику, но в нашей семье не принято так говорить. Дело в том, что младший брат мой, Гриша, утонул, когда нам было 7 и 9, соответственно. Мои родители поженились, переехали из деревни в город и поселились в общежитии. Они были молоды и, допускаю, временно счастливы, хотя им тогда, конечно же, так не казалось. Быт трудный, денег мало, вокруг растет и цветет разруха, она зреет в головах, как утверждал один профессор, а плодоносит везде, в полях, в деревне, в городе. В домах, на улицах, в цехах. Папа работал на заводе и учился в институте, а мама Надя шила на машинке дома. Завод загнулся, институт перешел на платную форму обучения и сосал из папы тощие соки. Папа халтурил в трех местах и еще дворничал вокруг. Заказы на шторы и пододеяльники перепадали маме все реже. Тут родились по очереди мы с братом. Когда мы встали на ноги, в смысле научились ходить, нас стали часто отправлять в гости к бабушкам, и, подрастая там, мы вечно были предоставлены сами себе. Папин папа и мамина мама сильно болели, а мамин папа и папина мама из сил выбивались, чтобы их подлечить и нас подкормить. Друг друга они недолюбливали, считая невыгодными партии своих чад. До воспитания ли нашего им было? И мы по деревне гоняли собак, лазили по чердакам и свалкам, жгли костры из мусора и били из рогаток птиц. В тот раз мы бегали по тонкому, едва только вставшему льду речке, протекающей в деревне рядом с домом нашей бабушки. Речка была медленная, никто нас не инструктировал, а если и сказали что-то вроде «осторожно, тонкий лед», то мы об этом сразу же забыли. Лед встал, прозрачный и скользкий, он гудел и потрескивал под нашими сапогами. Я даже не заметил, когда потерял Гришу из виду. Наверное, я лихо катился, не оборачиваясь, ветер шумел в ушах, а он бежал следом и резко провалился. Когда я стал искать его глазами, то сразу и не понял, что случилось. Потом увидел полынью, косой треугольник темной воды, брызги на льду и муть в глубине. Я так удивился, что даже не испугался сперва, зато потом от ужаса помчался к дому бабушки и не касался сапогами льда. Нет, я не думал о том, как вытащить из-под него брата, я боялся обернуться и увидеть Гришино белое лицо, беззвучно кричащее в толще воды и выталкивающее изо рта пузыри воздуха. его клетчатое пальто с капюшоном, его дергающиеся руки и ноги в желтых сапожках. Достали Гришу сетью только вечером. Для этого сломали лодкой лед по всей реке, измаялись и вымокли. И принесли его в какой-то черной от воды одежде, синюшно-серого и вовсе не похожего на моего брата. Желтые сапожки потускнели, волосы прилипли к голове. Мама и отец примчались на перекладных из города как раз к приходу мужиков, несущих тело Гриши. Я прятался за печью, но меня никто не звал и не искал, и не ругал потом. Дед, мамин отец, меня жалел и защищал, а вот бабуля, папина, мама, ко мне охладела. Странно, что отец встал на сторону деда, с которым раньше вовсе не общался, а мама и бабушка словно винили меня, хоть и молчали. Да, они всегда Гришу больше любили. Он был резвый, веселый и бодрый, словно орликин. Смышленый, в отличие от меня. Вялого и мутного, как перо. Еще ужаснее то, что похороны Гриши снились мне задолго до его смерти и продолжали сниться после. Я будто знал заранее, что он умрет, и не очень-то удивился. Во снах его везли в гробу в телеге, запряженной серой лошадью, а я шел рядом и видел, как он открывает глаза, поворачивает ко мне печальное лицо и смотрит, словно говоря: «Вот видишь, медвежонок Миша, до чего доводит шалости?» Причем голос был мамин. Кстати, мама стала выпивать. Первый случай ее неадекватного поведения произошел на 40-й день после похорон. С утра она не смогла ехать на кладбище, а по возвращении семьи домой даже выйти к столу. Отец помрачнел, родня напряглась. В таком состоянии оно повторялось теперь регулярно. Мама понемногу стала мне противна, и не только мне, естественно. Удивительнее же то, что все мы, трезвые, казалось, стали противны ей едва ли не больше, чем она нам. Прошло несколько странных лет. Я дожил до переходного возраста, ощущая себя наполовину одиноким, если позволительно будет так сказать. Отец занимался мной без улыбки, но все-таки с теплом. Он учил меня отыскивать пропавшую искру мотоциклетным магнетто, колоть дрова у бабушки дедовским колуном, не обращать внимания на царапины, мозоли и другие трудности и быть терпимым к людям. Последнее давалось нелегко. А мама словно вышла в параллельную реальность. Отца она почти не замечала, а мне сказала как-то «Отойди» со звуком «дз» вместо «д», и я поспешил исполнить ее презрительную просьбу или совет, не знаю даже, как это назвать. Ей было скучно с нами. Она все так же шила на машинке одну и ту же штору, но отвечала теперь часто не впопад. Зато стирать и готовить стало все реже, а следить за порядком совсем перестало, потому что мы с отцом убирались в квартире сами и старались ее не беспокоить. Однако это не всегда удавалось. Дошло однажды до того, что как-то вечером за ужином мы с отцом попали под ее отборную брань. Медвежонок Стасик сделал ей какое-то замечание по поводу ее состояния, она раскрыла рот, и я понял, что краснею, нет, бурею от стыда. Отец, наоборот, побледнел, встал из-за стола и предупредил, что если она не замолчит, он ее ударит. Она, естественно, не замолчала, и он отвесил ей тяжелую пощечину. Мать шатнула, она пьяно зарыдала. Я неожиданно для себя кинулся на ее защиту, а отец тычком локтя в грудь просто отодвинул меня в сторону, как фанерный шифоньер, и вышел из кухни, хлопнув дверью. Мне внезапно стало ясно сразу много чего. Для начала, 15-летний юноша не может противостоять 38-летнему мужчине, хоть это и обидно. Потом, если любовь между мужем и женой окончилась, дети им только помеха. И напоследок. Вино ускоряет процесс разрушения семьи многократно, а порой убивает ее с одного удара. Оно делает близкого и любимого чужим и отвратительным. И я решил не пить вина. Отец собрал вещи в чемоданчик, напоминающий саквояж врача, и покинул семейный очаг, ставший похожим на пепелище. Где он поселился, я не знал, но два раза в месяц он встречал меня в разных местах, будто шпион, и передавал деньги, чтобы мы с мамой могли поддержать свое существование. Я был ему благодарен, ведь мама вовсе перестала шить после той пощечины и окончательно замкнулась, а я чудесным образом нашел работу и знал теперь, как нелегко даются деньги. Учитель физики из моей школы был знаком с отцом со студенчества. Он устроил меня помощником кочегара в котельную в ночные смены. Я кидал уголек в топку большой совковой лопатой, которую мой наставник кочегар дядя Петя называл «БСЛ». В перерывах я спал стоя, опираясь на нее, утром получал свой тариф, а иногда и надбавку. У дяди Пети это называлось награда за стойкость, и шел из котельной в школу. Некая веселая группа ребят дразнила меня гомиком за подведенные угольной пылью глаза, хотя черноте под ногтями значения не придавала. Обидно было так, что однажды даже я, унылый и вялый, резко огрызнулся и получил хороших тумаков. «Смотрите, петухи взбунтовались», — кричали радостно ребята. Я утер сопли, огрызнулся снова и снова получил. Потом еще раз. Ну, еще пару раз. Физик Дмитрий Иванович, с такого рода именем и отчеством логичнее быть химиком, увидел меня с синяками и оказался еще полезнее, чем я думал. Он был искренним, восторженным любителем бокса и предложил давать мне уроки. Бесплатно. Еще бы я не согласился. В силу возраста мне удавалось быстро высыпаться после ночных смен и восстанавливать силы после тренировок. Хоть и сутулый, но росту я был приличного, а руки имел длинные и кисти крупные. Наверное, поэтому учительница музыки Лолита Харитоновна настойчиво звала меня играть на фортепиано фаршлаги и синкопы. Очки на тренировках пришлось снимать, однако зрение не промахнуться в подбородок кулаком мне доставало. Я года полтора у Димы занимался. И вот что получилось. В школе у нас была секция самбо и мода на эту борьбу, а бокса не было. И все уважающие себя молодые люди занимались самбо, чтобы стать уважаемыми всеми остальными. Ребята, которые меня дразнили и лупили, тоже были самбистами. Дмитрий Иванович считал искусством бокс, а самбо – ремеслом. «Все дело в чувстве и акцентах», — любил говаривать он, держа передо мной лапы. «В чувстве дистанции и акцентах при контакте ударной поверхности с целью. Так сказать, молоточка и наковальни. Испытай вдохновение при виде оппонента, предвосхити его движение к тебе, почувствуй идеальную дистанцию и акцентируй на синкопе. Послушайся, Лолит Харитонну. Стаккато. Вот так!» Лолита ему нравилась. Дмитрий Иванович прыгал со мной на скакалках, считая тысячами обороты, бегал со мной кроссы в парке и ощутимо, хотя и терпимо, лупцевал в спаррингах, заодно обучая пресекать борцовские проходы в ноги. Зачем ему все это было нужно, я и теперь не понимаю до конца. Возможно, он, очкарик, как и я, мечтал о справедливости, которой нет на свете. Он радовался, как Виктор Франкенштейн, своему детищу, когда привел меня в спортзал к самбистам и предложил им одолеть меня по любым правилам – бокса, или самбо, или карате, или борьбы нанайских мальчиков. Но только одно условие – схватки будут происходить не на ковре, а на полу. На улице ведь маты не постелены, не так ли? Амуниция у нас будет одинаковая – трусы, майки и снарядные перчатки, боксерские ботинки или самбовки. Но если хотите, можете надеть свои куртки. Зачем нам дутые 16-унцовки и защитные шлемы, мы же мужчины. А для мужчины что всего дороже? Шрам на роже. Самбисты посмеялись саркастически и согласились. Их было, помню, вместе с тренером Артуром 13 человек. Несчастливое число. Разбежались, как апостолы, усмехнулся после Дмитрий Иванович. Мне послышалось, усмехнулся он с горечью. Первый мой противник, Игорь, был у борцов середнячком, но сомнений в собственной победе у него не наблюдалось. Он промахнулся в меня раз, промахнулся другой и нетерпеливо кинулся вперед, чтобы схватить меня и бросить на пол да пожестче. Все было так, как предсказывал физик. Я прекрасно видел бодательное движение соперника головой вперед, головой, которую он по борцовской привычке не защищал. Мне только и оставалось, что сделать полшажочка влево и встретить его левым боковым. Тут надо пояснить, что снарядные перчатки напоминают плотные кожаные варежки. Они утягивают кисть и делают кулак еще опаснее. Кулак становится похож на камень, а ты им бьешь и не боишься размозжить костяшки пальцев. От первого удара мой соперник сознание не потерял, но по инерции провалился вперед, совершенно забыв о защите. Его, мужественно пытающегося сфокусировать взгляд и утвердиться на ногах, шатало. Артур сказал мне «стоп», скула оппонента на глазах заплывала отеком, и тренер добавил «достаточно, Игорь». Самбисты притихли. Вторым вызвался молодой горячий парень Юра. Самбо он занимался недавно, но был одаренным и делал большие успехи. Сейчас он вознамерился порхать, как бабочка, и жалить, как оса. Юра верил, что своими чрезвычайно активными передвижениями мешает мне прицелиться, и был очень удивлен, и скорее даже поражен, что у сутулого очкарика такие длинные руки. Я стукнул его на скачке по ребрам чуть правее солнечного сплетения, он согнулся пополам и быстро сел на пол. Потом тихо прилег на бочок. Дышать он не мог примерно минуту, лицо его запунцовело, а глаза наполнились слезами. Тишина возросла. Я ощутил подлый кураж и вызвал своего главного обидчика Сергея такими словами. «Сережа, может быть, ты следующий?» Разве мог Сергей не выйти? Он был самым опытным противником и учел ошибки своих товарищей. Вообще, имя Сережа вызывает впечатление серьезности. Сережа понимал, что у него есть шанс только в борьбе, а для этого ему нужно меня уронить. Его молниеносный проход в ноги был хорошо замаскирован, к тому же от боковых моих ударов он защитил голову руками. Мне пришлось пнуть его коленом навстречу, и, кажется, я сломал ему нос. По крайней мере, что-то хрупнуло, и кровью он закапал весь спортзал. После этого тренер Артур прекратил кумите, да и желающих сразиться не осталось. Слухи расползлись по школе и из школы, как таракашки из кухонной раковины. Родители Сережи устроили скандал. Артуру объявили выговор, а физика еще и премии лишили, даже чуть не уволили, и то лишь потому не уволили, что физик в школе был один. Он ходил, скрывая улыбку, и вполголоса напевал на мотив песенки Труффальдино из Бергамо. «Очкарик превосходство утверждает, а я всегда за тех, кто побеждает». Мне запретили тренироваться с Димой, и я пошел к Лолите Харитонне на фортепиано. Нужно же было чем-то заниматься, да он и сам посоветовал. На первом же уроке она стеснительно, но подробно расспросила меня об инциденте с борцами, затем о моих тренировках с Дмитрием Ивановичем, а уж потом и о нем самом. Мог ли я не рассказать ей о синкопах и стаккато? Нет, не мог. Я рассказал, она смутилась. Тогда мне вздумалось опять увидеть физика и с целью продолжения занятий боксом шантажировать его тем, что я владею информацией о Лоле и ее интересе к нашему виду спорта. Он тоже застеснялся и прозовел почти как Юра на полу. Ведь он старше Лолы лет на 10. Я видел их спустя 2 дня в кафе «Горячий город», шел мимо и узрел через окно. Это было теплым вечером, они сидели друг напротив друга, без очков, и на столике у них таяло в креманках мороженое. Лолита была в кудряшках и с открытыми плечами, а Дима в легкомысленной рубахе под элегантным пиджаком, хотя уроки физики он ведет в фингуэевском свитере. Она что-то рассказывала ему, смеясь и жестикулируя, а он не сводил с нее восхищенных глаз, и выражение его лица было очень серьезным. Он словно думал: «Вот это я влип». Мне пришлось отвернуться и ссутулиться круче обычного, но, подозреваю, они и в очках бы меня не заметили. Зато потом Лолита научила меня тренькать на гитаре. Она, помимо фортепиано, по собственному признанию, пощипывала струны. А у меня осталась шестиструнка от отца, и я хотел играть, как Пако де Лусия. Пока я служил промежуточным звеном между физикой и музыкой, я брал поочередно уроки бокса и гитары. Когда мне удалось освоить три аккорда, я попросил ее показать, как играть одну волшебную песню. «Какую же?» — спросила Лола. «Песенку сентиментального боксера», — сурово сказал я, и она расхохоталась счастливо. Искусство бокса и умение бренчать на шестиструнке мне и в армии сослужили добрую службу. Избегая гиперболы и помня наказ Чингисхана, скажу, что однажды я дрался 17 раз за неделю. 4 дня дважды и 3 дня трижды. Причем это были не школьные забавы, а необходимые условия существования в агрессивной среде. Условия существования крыс в бочке, где выход один – победа любой ценой. Поутихло это и попея лишь тогда, когда я табуреткой разбил голову вражескому вожаку Амару по прозвищу Лангуст, а сам попал в санчасть со сломанными ребрами. Мне еще повезло, что драться приходилось только со своим призывом, а дембеля не вмешивались, поскольку им я по ночам играл в коптерке песни о разлуках с любимыми. Ну, хватит о веселом. Мамины родители по очереди умерли. Сначала бабушка, потом и дед через год. Папин отец за ними. Пока меня не было, мама пропила квартиру и уехала обратно в деревню, в пустой родительский дом. Я пришел туда из армии и отдал ей почти все заработанные в стройбате деньги. Себя оставил на первое время и снова перебрался в город. Сначала возвращался контролировать мать каждые выходные. Потом стал ездить реже. И просто звонил соседке, тете Свете, она врач, у нее был телефон, и деньги отправлял с ней, она бывала в городе. От нее же узнавал новости. Отец тоже приезжал в деревню к своей маме и передавал с кем-нибудь что-нибудь моей. Затем увез свою маму в город, а дом ее продал. Моя мама, его бывшая жена, одна осталась бичевать в деревне. В ее доме собиралась компания пьющих людей разного возраста, от молодых до стариков. Все они казались похожими друг на друга, одинаково тусклыми лицами, еще тем, что не из наших мест. Мне не удавалось выяснить, откуда в деревне берутся эти тягостно печальные персонажи, чтобы перекрыть им подступы и оградить от них мать. Я просто бил их. И молодых, и стариков, и женщин было и такое, и мужчин. Старался делать это так, чтобы мать не замечала. Кто-то исчезал, но его место занимал другой. И одолеть эту гидру мне было не суждено. Тогда я отморозился и плюнул приезжать в деревню. Стал гамбургером у кафе «Горячий город». Итак, что я теперь имею и чего у меня нет? Семьи. С отцом и матерью мы чужие люди. Я вроде бы простил их, но не понял. А значит, толком не простил. Простили ли они меня? Не знаю. Куда девается любовь? И детская, и к детям. Я не люблю их, так как мог бы сын любить родителей. И то же самое могу сказать о них. Нет профессии, ношение мешков с цементом я делом жизни не считаю, нет образования. Боюсь, что книжки, которые я постоянно глотаю, не образовывают меня систематически, а просто забивают хламом мой чердак и вообще попадают в мои руки, абы как, практически случайно. Вчера с утра нашел на остановке голод, теперь вот оторваться не могу. Кто мог забыть такую книгу? Наверное, такой же недотепа, как и я. Да, девушки нормальной тоже нет. Те, что порой встречаются, бывают очень умными и быстро понимают, со мной каши не сварить. Бесперспективный. Ни своего жилья, ни основательности, ни даже внешности брутальной. Опять же, сирота, пусть и при живых родителях. И главное, нет в жизни цели. Ироничный смайлик. Но что-то же ведь у меня все-таки есть. Пожалуй, мизантропия. Откуда-то во мне живет уверенность, что люди на земле друг друга недолюбливают и чуть побаиваются. Или боятся сильно. и потому их отношение друг к другу сползает по шкале от опасения до ужаса, хорошо, если не до ненависти. Они, мне кажется, должны бы думать так: «Признаюсь, я подозреваю вас, вам от меня чего-то надо, и это что-то может быть только бесплатным, хотя бы просто не мешать вам жить. Сами же вы ничего не хотите мне дать, сказать что-нибудь ободряющее, искренне улыбнуться». Потому-то я часто уныл. Что говорить о людях, когда я утром часто не хочу раздвинуть шторы, чтобы узнать, солнышко сегодня или дождик. При этом каждый шаг, нет, каждое движение и жест даются мне с трудом. Я словно наблюдаю за собой со стороны, и кто-то в голове моей все время ноет: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». От этого я становлюсь едва ли не трусливым, а уж тяжелым на подъем, так это точно. Ловлю себя на мысли, что равнодушие является удобнейший из поз, а выгоднее его может стать только подлость. И уж она-то, сочетаясь с хитростью, железно принесет вам барыши. Только вот страх внезапно оказался страху рознь. Вчера в больнице мизантропия получила нокдаун, и мне представилась смешной боязнь прослыть меж людьми жалким и слабым. Я взглянул на них глазами Гаврика и тут же решил: в кои-то веки, медвежонок, ты в выгодном положении, хоть голова твоя и забита сомнениями, нутро все же чувствует правду. Живи теперь дальше, как ты только что понял, и ни о чем не заботься, а Гаврик с Чингисханом подскажут, как быть и что делать. Как жестоко я заблуждался. Через минуту размышлений выяснилось, что следовать примеру Гаврика и образу его мысли означает ежесекундную борьбу, нет, постоянную войну со своей ленью, подлостью и злобой, со страхом, жаждой кайфа и унынием. Да и самолюбие никто не отменял, и никого я не простил, и не могу, да и не пытаюсь. Я всего лишь вспомнил пьяную мать, тайно издевающуюся над нами с отцом. Вспомнил, как в школе меня дразнили педиком, как Омар сотоварищи пытался загнать меня в угол и лишить боеспособности. В памяти всплыло, как какие-то мутные личности у меня, второклассника, украли в деревне щенка, а я потом нашел его шкурку. От всех этих кадров, проплывающие в голове, кулаки мои сами сжимаются. На завтра я с трудом объяснил вакууму, который, как вы помните, остался за шефа, свое желание сдвинуть бригадную очередь посещения больницы и снова прошагать путь из порта в палату. Мне не удалось придумать ничего вразумительного, и я сказал ему, как есть, шеф велел. Василий подозрительно взглянул на меня с высоты баскетбольного роста и пожал буслаевскими плечами, мол, поступай как хочешь. И я пошел. Снега выпало за ночь, как космической пыли на Луне за миллиард лет. Одиноким астронавтом скакал я по нему и волочил ноги, озирался на свои следы и видел: тропочка кривая, а мои прыжки не унесут меня в полет, хоть вовсе отмени гравитацию. Для него нужна верная дорога, прямая, словно взлетная полоса. Да и как побеждается чин естества? Какая странная фраза. Откуда она у меня? Я вдруг сообразил, что, размышляя так, уже попал в полусферу гавриковых мыслей, поскольку был рядом с больницей.